Глава 22. Помощь вассалу с ушками. «Ради своих людей я готов пойти настолько далеко, насколько потребуется». Твердо отвечаю я и добавляю, чтобы сбавить резкость слов. «Ваше высочество, повторюсь, Гепара все же мой вассал. Я не могу наплевать на ее судьбу». Владислав фыркает. Резко лицо главы охранки разглаживается, из глаз пропадает суровый стальной блеск, и тогда до меня доходит, что его угрожающий тон был всего лишь игрой. Сейчас Красный Влад снова выглядит дружелюбным дядюшкой, да еще и смотрит на меня со снисходительной улыбкой. Позабавился, значит, царский брат. Да, но ведь меня не так-то просто провести. Все же обладаю немалым опытом чтеца, когда постоянно сопоставляешь мысли людей с их внешним состоянием. Но Владислав калач тертый. Он отлично контролирует такие биохимические процессы, как сердцебиение, расширение капилляров, размер зрачков. «Расслабься, Данила». Развязно бросает Владислав. «Я ведь о тебе забочусь. Находиться рядом с Гепарой небезопасно. Особенно, когда она спит. Помнишь дощечку призыва демонов? Так вот, девушка слилась с ней. Они стали единым целым. Можно сказать, что Гепара сама стала ходячим артефактом. После этого мутантка стала привлекать астральных тварей». Некоторое время он описывает последствия этого странного слияния. Я слушаю и не могу представить подобное. Но, как говорится, не очень понятно, но очень интересно. Особенно, когда это связано с астралом. «И все же я должен увидеть ее, ваше высочество». Настаиваю, пытаясь не показывать сжигающий меня огонь любопытства. «Когда ты посмотришь на нее, то сразу захочешь забрать к себе домой», — вздыхает Красный Влад. «Мутантка сильно нездорова, а ты обладаешь слишком добрым сердцем, Данила». «Ну, прям уж добрым. Скажете тоже. Но смысл слов не ускользает от меня». «Значит, вы говорите, что пребывание Гепары в охранке, в охранном отделении, поправляю, заметив недовольный блеск в глазах Владислава, несет риск ее жизни?» «К сожалению, это так». Нехотя соглашается царский брат, ну или он просто делает вид. «Причем мы делаем все возможное, чтобы помочь бедняжке. Но наши телепаты с целителями ничего не могут с этим поделать. Недуг девушки не связан с ее ментальным или физическим состоянием. Поэтому я тебя и предупреждаю». «Ну, после такой реплики у меня может быть только одна реакция. Не знаю, может, Владислав специально подталкивал меня к этому решению, слишком уж многое он рассказал, да еще раз откровенничался в бессилии своего ведомства. Но одно точно. После только что сказанного он не мог не ждать от меня следующей реплики». «Тогда я посмею попросить вас о большем, ваше высочество. Позвольте мне увести моего вассала с собой, дабы сделать все возможное для спасения его жизни. Ведь таков долг господина». «Таков, Данила». После многосекундной паузы отвечает Владислав. Когда я выхожу из кабинета Красного Влада, меня не покидает ощущение, что меня только что подвергли проверке на профпригодность. Причем, если бы я ее не прошел, вовсе не факт, что покинул бы здание охранки на своих двоих. А вот так, блин, и приезжаю в гости к дядюшке Владиславу. Сначала угощают душистым чаем в фарфоровой чашке, а в следующее мгновение вдруг окажешься растянутым на дыбе. Я брезгливо передергиваю плечами. Как бы то ни было, происшествие с Гепарой поможет мне лучше изучить астрал, а значит, игра стоит свеч. Да и, возможно, ускорится освоение астральных карманов в поместье Филиновых. Кроме того, Владислав не знает, но у меня действительно больше возможностей помочь Гепаре. Пускай девушка каким-то образом слилась с дощечкой, но я-то слился с самим Бехемой, демоном ужаса, хозяином этой самой дощечки. По распоряжению Владислава дежурный офицер провожает меня в соседний корпус. Там, в приличных апартаментах, я и встречаюсь с Гепарой. «Господин!» — бросается девушка ко мне. Не сдерживаясь, она утыкается лицом мне в плечо и плачет. «Вы пришли!» Немного удивленно, я поглаживаю плачущую Гепару по спине. Ох, черт, какая же она худая, одни кости. Конечно, пришел. У нее все такие же милые гепардовые ушки и очаровательная гибкость кошки в каждом движении. Но девушка сильно исхудала, под глазами появились черные мешки, а кожа на лице побледнела, как фарфор. Впрочем, из-за рассказа Владислава я думал, что все намного хуже. Ментальными волнами успокаиваю мутантку. Как только гепара прекращает плакать, силы сразу покидают ее, и мне приходится поддержать девушку за руку и усадить ее на кровать в комнате. «Вы можете позвать слуг, чтобы собрать вещи, сударыня?» Оборачиваюсь к дежурному. Как видите, сама она не в состоянии упаковать чемоданы. «И мне нужна медицинская карта моего вассала. Вместе с копией личного дела». Помедлив, служил и уходит. Вскоре он возвращается с двумя молодыми солдатами, которые под руководством гепары и собирают ее вещи. Я же пролистываю медкарту и фиксирую состояние мутантки. Общая ослабленность налицо, также расшатана вся нервная система, словно под прессом постоянного стресса. На энергетическом фоне девушка сияет, словно полуденная звезда. Но эта энергия словно тянется из астрала и отдает пурпурным цветом. Ясно одно. Гепара не контролирует свою новообретенную силу, какой бы она ни была. Когда солдаты заканчивают со сборами, мы отправляемся домой. По дороге гепара делится, что за неприятности с ней случились. «После моего слияния с доской я не могу спать», — сглатывает девушка. «Стоит мне сомкнуть веки, как я проваливаюсь в туман астрала, и кругом воют страшные твари. Телепаты охранки пробовали меня возвращать обратно, но они оказались бессильны». «Хм, вот как?» — рассуждаю я. «Сновидение — это граница между реальным миром и астралом. Получается, во время твоего нахождения возле этой границы твоя новая сила активизируется и переносит тебя из реальности на второй уровень». «Это ужасно», — восклицает девушка, опустив гепардовые ушки. «Не волнуйся». Легонько хлопаю ее по руке на сиденье. «Мне интересно, что с тобой произошло. А когда мне что-то интересное, я не успокаиваюсь, пока не нахожу способ подчинить себе это». Гепара смотрит на меня удивленно, а потом бледная улыбка возникает на ее розовых губах. Поверила, ну и славно. Вера — это то, что не дает человеку сдаться. Пускай телепаты охранки облажались, но никто не близок к астралу так, как я. Спасибо поглощенному демону. На подъезде к особняку в глаза бросается зубастик, усевшийся на крыше. Дракончик устроился на специальной горизонтальной жерди, которую внесли в проект дома специально для крылатого зверя. Огромные кожистые крылья раскрыты и мерно машут. Так зубастик отгоняет голубей. Как оказалось, дракончик терпеть не может этот вид пернатых, особенно когда они пытаются занять его чердак. «Это мой живой дельтаплан», — поясняю я пораженной гепаре. «Зовут Зубастик. Можно баловать мясными вкусняшками, но руку в пасть лучше не совать». «Откусит?» — испуганно спрашивает девушка. «Что за ужасы?» «Нет, конечно». Качаю головой. «Просто неделю будешь отмываться от запаха жеванной голубятины». Дома появление гепары устраивает маленький переполох. Девушка с гепардовыми ушками особенно восхищает лакомку. Она даже просит разрешения слегка потрогать их. А вот Света опять преждевременно переходит на режим ревнивой жены и что-то недовольно поварчивает. Я выделяю гепаре под личные апартаменты небольшой гостевой домик. Как следует из личного дела девушки, когда она пытается заснуть, достается всем, кто находится на расстоянии сотни метров. Два караульных чуть не сошли с ума. После семейного ужина я провожаю гепару в гостевой домик. Не забываю прихватить и медкарту. Измученную девушку клонит ко сну, глаза буквально слипаются на ходу, но она упорно отгоняет накатывающую дрему. «Пойдем в твою спальню», — говорю я, когда она останавливается в небольшой комнате, служащей гостиной. Гепара краснеет, но ничего не говорит и послушно ступает, куда велено. В спальне она бросает обреченный взгляд на застеленную кровать. Вот до чего довели бедняжку астральные твари. Даже сам вид постели вызывает отторжение. «Что теперь, господин?» — спрашивает она. «А теперь ты будешь спать», — объявляю я. Подпрыгнув на месте, она с ужасом смотрит на меня. «Вместе с вами?» Чуть ли не переходит на крик. «Вместе со мной?» Киваю. «А что, я разве страшный?» «Нет, конечно. Но это опасно. Мои караульные едва не сошли с...» «Гепара, прекращай». Прерываю и, оглядев комнату, выбираю себе мягкое кресло рядом с кроватью. «Твои караульные не побеждали демона, а я побеждал. Так что прекращай спорить и иди готовься ко сну». Я поудобнее устраиваюсь и, открыв обложку медкарты, демонстративно погружаюсь в чтение. Девушка еще немного топчется рядом, а потом уходит переодеваться в другую комнату. Вскоре она возникает на пороге в закрытой пижаме, вся розовая до своих гепардовых ушей, и быстро ныряет под одеяло. «Ой, свет забыла выключить». Подрывается была она обратно, но я уже встал и щелкнул выключателем. Засыпай, ничего не бойся. Отдаю приказ, снова усевшись в кресло. Мне отлично видно в темноте, как гепара закрывает глаза. Несмотря на долгую бессонницу, у нее не получается уснуть. Лежит, ворочается, и испуганное сердце быстро колотится. Приходится помочь телепатическим приказам, и девушка погружается в дрему. Я подключаюсь к ее сознанию и жду. Очень скоро на энергоуровне из гепары начинает исходить пурпурное свечение. Эта энергия, словно гигантская лопата, подхватывает сознание девушки и переносит в астрал. Но и меня заодно прицепом. «Мы опять здесь», — дрожа роняет гепара, оглядываясь в окружающий нас белый туман. «Астрал», — довольно улыбаюсь я. «Прямо экспресс-доставка». «Стоим одним и недолго». Справа раздается один дикий вой, а потом к нему присоединяется еще с десяток. Из тумана показываются первые гости. Огромные пауки и люди с бензопилой вместо головы. Гепара с криком прячется за мою спину. Девушка дергает меня за рукав и умоляет бежать, пока не поздно. Что она имеет в виду под «не поздно», я не стал уточнять. «Пошли прочь!» — бросаю тварям. На моей голове вырастают рога, а свободную руку увенчивают изогнутые когти. «Пока можете». Дважды просить не пришлось. Мелкая сошка, почуяв босса покрупнее, тут же уносится с глаз долой. Что ж, логично. Никто не захочет связываться с демоном, а именно в этой ипостаси я сейчас предстал. Не отпуская меня, гепара смотрит на ретирующихся тварей и растерянно хлопает глазами. «Они бегут?» «Бегут. Но почему?» «Ой!» Девушка только сейчас заметила мое преображение. «Господин, у вас рога!» «Ага. Это при том, что я еще даже не женат». Притворно вздыхаю. «Можешь расслабиться. Я пока не могу тебя вытащить отсюда, но твари астрала точно не навредят нам. Кстати, а как раньше ты спасалась от них?» «Никак. Едва только первая тварь настигала меня и вгрызалась, я просыпалась», — отвечает девушка. «Потом телепаты охранки залечивали мое поврежденное сознание. Они сказали, что если бы не оказывали мне помощь, то я бы умерла». «Это так. Но больше тебя никто не укусит». «Вы всегда будете со мной спать?» — краснеет она. «А ты приглашаешь?» Смеюсь, наблюдая, как ее лицо заливается краской. «Боюсь, тогда мои невесты не поймут. Нет, у меня есть другое решение, но о нем позже расскажу». Мы топчемся в астрале. Если сейчас уйдем, то гепара проснется, а ей нужно хорошенько выспаться. Теперь я вижу, как астрал действует на девушку. Не пагубно, как на других живых существ, а наоборот, благотворно, наделяя энергией. Причем я включаю Жору и забираю немного энергии у гепары. Астрал тут же компенсирует потерю, и мутантка ничего не чувствует. Забавно. Не в обиду гепаре будет сказано, но, похоже, у меня появился живой аккумулятор для путешествий по астралу. Сам-то я могу бесконечно гулять только по астральным карманам в поместье Филиновых. У меня прямо глаза загораются от перспектив. Ведь вместе с гепарой можно попробовать спуститься и на третий уровень, и даже глубже. Мои мечтания прерывает незваный гость. Сначала засекаю в тумане его накопитель. «Чую собрата демона». Следом из белого марева раздается ехидный и хриплый, как рычание зверя, голос. «И ни одного. А я-то думал, с чего ради все твари вокруг перепугались. Самому захотелось посмотреть причину переполоха. Теперь понятно. Высший спустился на второй. Братик, не поделишься добычей?» Гепара крепче сжимает мой рукав. Приходится самому разжать ее пальцы. Эту сущность я вряд ли испугаю одним своим видом. Придется драться. «Нет, не поделюсь», — отвечаю громко. «Самому мало». «Ну не будь жадиной», — конючит тварь. «С братьями и сестрами полагается делиться». Из тумана показывается вытянутый двухметровый демон. Это точно высший. Все его тело покрывают шипы, а из головы торчат десяток рогов. «Ты точно мой брат? Уж сильно твой облик смахивает на человеческий», — замечает демон. «Каким родился?» «Я формирую в руке псиклинок». «Значит, не уйдешь?» Демон не успевает ответить. Первый удар остается за мной. Пси-стрелы вонзаются в грудь высшего, и он с ревом падает в туман. Я налетаю на него, на ходу включив Дубнова с Вороновым. Каменщик и Темник возникают рядом и крутят головами. «Бейте демона!» — бросаю им. Мы втроем обрушиваем на высшего дальнобойные атаки. Камень, тьма и псионика накрывают рогатого, и он орет от боли. Все же демон оказывается слабее Бихемы. Минута беспрерывного огня, и высший прекращает подавать признаки сопротивления. Я подступаю к лежащему демону, чтобы срубить ему рогатую голову. «Ну, человечушка!» — хрипит дымящийся монстр. «Тебе хана!» Его слова заставляют меня задуматься. Сейчас он, конечно, мне ничего не сделает, но ведь через какое-то время гад воскреснет в глубинах астрала, и вот тогда он пойдет мстить. За демонами такое водится. По той же причине я полгода назад и не убил Бихему, а слился с ним. Блин, но потяну я еще одного демона. Не уверен. Да и нафиг мне такой стресс сейчас перед самым поступлением. И вообще, я теперь что, с каждым демоном буду сливаться? Не думаю, что это положительно скажется на моем ментальном здоровье. «Что молчишь?» — хрипит демон, поднимая голову. «Проникся, что ли? Я вонзаю псиклинок ему в плечо со словами. «Очень проникся. Настолько, что решил почистить тебе память, рогач. Не знаю, смог бы я провернуть подобное с Бихемой, но этот демон слабее меня на порядок, а потому не составляет титанического труда стереть ему память и даже забрать себе часть воспоминания. Но что там есть интересного, потом посмотрю. Сейчас надо срубить голову высшему, а то уж очень быстро он восстанавливается. Все, готово. Рогатый качан катится в туман, и теперь, когда высший восстановится, он не будет знать, кому надо мстить за свою временную кончину. Выключив легионеров, я поворачиваюсь к бледной гепаре. Пора назад. Она не спорит, только по возвращении садится на постели и обнимает свои колени, а затем, набравшись храбрости, громко заявляет. «Я без вас больше спать не буду, господин». «Хм, польщен, конечно», — усмехаюсь. «Но, как я сказал, мои невесты не поймут, если я буду пропадать ночами у тебя. Не волнуйся, уже завтра ты сможешь спать спокойно, не проваливаясь в астрал». «Спасибо за ваши старания, господин». Роняет девушка, но видно, что не сильно верит в меня. «Хм, даже обидно. Ведь я уже второго демона на ее глазах прибил, но нет. Надо снова доказывать, что мы большие молодцы, и море нам по колено. А вообще, насчет гепары должно все решиться довольно просто. Только лишь переделаем ее апартаменты под своеобразный чертог Фауста, и комната больше не будет пропускать сознание гепары в астрал. Опять же, спасибо Жанне Горнарудовой, которая снабдила меня нужной литературой. И все же придется завтра наведаться к баронессе. Мой метод нужно еще оптимизировать, и сам я не уверен, что справлюсь. Эх, никогда не думал, что скажу это, но повезло, что Жанна Валерьевна приехала в Москву. Ухожу от гепары только под утро. Сразу направляюсь к себе в кабинет. Усевшись в любимое кресло, черчу и накидываю схему рун чертога. Между делом решаю заглянуть в воспоминания демона. Ух, сколько грязи и извращенной жестокости. Не зря высшие зовутся демонами. Будто кровавый ужастик смотрю. За попкорном, что ли, сбегать? Но за просмотром очередного момента жизни я застываю и удивленно восклицаю. «Да ладно! Боги астрала, правда, есть?»